Глава 21. «Командировка? Уже?» Глупее вопросов я задать не могла. «Да. А что вас удивляет?» — спросил Воронцов, выгибая бровь. «Вы сами говорили, что у вас с женихом полное доверие и взаимопонимание, а ехидные нотки мне явно почудились. На каждый филиал по одному дню. Предлагаю начать с дальнего. Можете успокоить жениха тем, что номера будут одноместные, раздельные. Выберите что-то приличное». «Ага». Кивнув в полном шоке, я вернулась к своему столу. «Неделя. Примерно неделю мы будем с Воронцовым почти вдвоем. Ужас!» «А еще я вообще не понимаю, как планировать командировки. Аполлон, блин!» Как я дожила до выходных, сама не знаю, но, кажется, у меня начался нервный тик. Аполлон являлся в офис каждый день на полдня, неизменно готовил кофе и угощал конфетами. Вел себя так вежливо и предупредительно, что хотелось его стукнуть. «Маргарита, давайте сделаем перерыв». Мурлыкающий голос Аполлона заставил меня прерваться. «А то вы так быстро что-то печатаете, что клавиатура скоро задымится». «Конечно, задымится. А попробуй тут отбиваться от коллег и подруг одновременно. Все хотели от меня подробностей. Хорошо, что Воронцову не виден экран моего монитора, а то бы сразу понял, что я не работаю с такой скоростью, работаю». «Вы забронировали гостиницы?» — спросил, подходя к кофемашине. «Да. Гостиницы я на самом деле забронировала. Капец, как оказывается, тяжко выбирать. Уже даже оплачено все. Я посмотрел маршрут. Думаю, выехать можно очень ранним утром, часа в 4. Как раз успеем приехать к началу рабочего дня». Начал Воронцов делиться планами. «Встретить рассвет в дороге — это довольно романтично. Не находите?» Так и хотелось брякнуть «не нахожу», а он смотрит на меня и по глазам вижу, дразнит. «Рассвет я предпочитаю встречать в кровати», — задрав подбородок, ответила я. «В кровати тоже хорошо», — хохотнул Воронцов. «Особенно в приятной компании», и тут же без перехода продолжил. «Сегодня вы обедаете со мной, а потом мы заедем в парочку наших магазинов. Как закончим, можете быть свободны». «Жаль, что я не могу быть свободна уже сейчас. С удовольствием бы уже сбежала». А приходится пересаживаться за стол Воронцова. «Есть предпочтение по кухне?» Светским тоном поинтересовался босс. «Нет, он издевается. У нас же не свидание». «На ваше усмотрение», — отвертелась я от прямого ответа. Воронцов кивнул, будто его это устроило. «А что я должна была сказать? Хочу омаров с шампанским?» И причину, почему с ним обедать не пойду, я найти не могла. Пришлось в положенное время топать к машине. Снова симпатичный ресторанчик. И я даже поесть смогла под болтовню босса. Нет, при других обстоятельствах я бы получала удовольствие от общения, наверное. Итак, довольный Воронцов поднялся. «Давайте быстро заглянем в магазины и по домам». «Быстро не получится. Вставила я свои 5 копеек». «Это почему?» — удивился Воронцов. «Пятница. Сейчас уже жуткие пробки начнутся. Я тоже встала и взяла сумочку. Все спешат убраться из города». «Я бы тоже убрался», — мечтательно произнес Воронцов. «У родителей дом с бассейном, беседка с мангалом, никакого шума города. Красота». «Угу, я бы тоже искупалась». Воображение быстренько нарисовало Аполлона раздетым и в капельках воды. «Тьфу, зараза! Скорее бы уже добраться в магазин, там хоть отвлекут». И кажется, мне сегодня повезло. Мы побывали в 2 магазинах, а в начале 6-го я была уже свободна. «В 3-й не поедем», — объявил Воронцов. «В понедельник заглянем. Куда вас отвезти?» «Да тут остановка вон». Я махнула рукой на противоположную сторону дороги. «Давайте адрес». Воронцов преградил мне путь. «В такую жару на общественном транспорте я вас отвезу быстрее». Пришлось называть адрес. Воронцов какими-то обходными путями довез меня 20 минут. Вот теперь можно выдыхать. «Хороших выходных, Маргарита». Мягко улыбнулся Аполлон. «У, это его рр, аж мурашки по коже. Увидимся в понедельник». «И вам хороших выходных». Я быстро выскочила из машины. «Спасибо, что подвезли». Захлопнув дверь, я поспешила скрыться в подъезде. Сейчас через часок девчонки приедут, и жизнь вообще будет прекрасна. Подруги явились к 7. Я как раз успела сгонять в душ. «Чистота! Красота!» — с порога заявила Ирка. «Держи». «В впихнув мне в руки коробки с пиццей, начала снимать обувь. «И аура улучшилась!» — хихикнула Натуся. «А сейчас так вообще станет идеальной! Как отметим твое назначение?» «Да уж», — выдохнула я. «Это была самая адская неделя в моей жизни!» — выложила как на духу. «А что так?» — спросила Ира. «А ты представь, как находиться в одном кабинете с идеальным самцом. Напряжение последних дней прорвало. Ходит весь такой брутальный, брюки задницу обтянули, рукава вечно закатывает, кофе готовит. Не сам кофемашина, но не суть. Ай!» От расстройства махнула рукой, чуть не выронив коробки. «Воу, осторожнее!» Ирка, подскочив, забрала у меня пиццу. «Мать, да ты сейчас лопнешь! Натка, ей нужно выговориться!» «Да, я всегда готова!» — с готовностью подтвердила Натуся, хватая меня за локоток и утягивая на кухню. «Давай, Ритка, делись!» «Во вторник мы едем в командировку, на его машине, вдвоем, на неделю!» «Вот!» Я уставилась на подруг круглыми глазами. «Что мне делать, девочки?» «Я б тебе сказала!» Ира хлопнула коробками по столу. «Да ты же все равно не сделаешь!» «Ирка, блин!» От бессилия я сжала пальцы в кулаки. «Знаю я, что ты скажешь, но не могу я так. Воронцов мой босс, а мне нужнее деньги, чем секс». «Ой, балбеска!» — вздохнула Натуся. «Не секс, а отношения. Ты к нему неровно дышишь. Вы будете неделю вдвоем, Ритка, такой шанс!» «Воронцов уверен, что у меня все хорошо с женихом», — повинилась я. «Что я занята и все такое». «Натка, она дура, да?» Ирка даже бросила открывать коробки. «Определенно», — кивнула Натуся. «Так все категорично обрубить может только Ритка». «Да я...» Но мне и слова вставить не дали. «Да ты молчи уж», — перебила меня Ирка. «Любительница страдать фигней. Вдруг бы Аполлон тобой заинтересовался опять. Ты же красивая, веселая, добрая, иногда умная. Но в данном случае полная дура». «Я не буду соблазнять собственного босса», категорично заявила я и сложила руки на груди, выражая решительность. «Ну и страдай тогда», — фыркнула Ирка. Ну, я и страдала. Утром, как и девчонки, потому что посиделки удались. Девчонки-засранки такие вытрясли всю душу из меня, и я вынуждена была признать, что держусь из последних сил. Да, я влюбилась в Воронцова по самые уши, но сама первый шаг в жизни не сделаю. «А если он...» Натуся задумчиво смотрела на меня, подперев щеку кулаком. «А если он...» Я грустно вздохнула. «Он так не сделает. Зачем ему обычная Ритка, когда вокруг вьются такие горгоны? Девчонки, вы бы видели, как на него смотрят. Прям глазами пожирают. Взвыла я. «Но кофе он готовит тебе. На обед приглашает тебя». Ирка успокаивающе погладила меня по руке. «Но нравится же он тебе. Так не дергайся. Подумает, что я решила променять жениха на более богатого. Плакать хотелось очень сильно. Подумает, что я беспринципная девица, жаждущая красивой жизни. «Так признайся, что разругалась с парнем», — посоветовала Натуся. «Что?» «Ну, не с порога, конечно. Можно же как-то намекнуть, что ты была уверена, что у вас идиллия, а оказалось, что нет. Тем более, что это правда, а врун из тебя никакой. Ты себя тогда нервного срыва точно доведешь. «Да боже мой!» Ирка хлопнула ладонью по столу. «Даже если он заплатил тогда 100 000, но дашь ему их, и все. И девчонкам удалось склонить меня на темную сторону. Нет, соблазнять Воронцова я все еще не собиралась, хотя они и настаивали, но готова была понемногу начать выкладывать правду. Сразу после того, как вернемся из командировки. Как раз успею придумать, что сказать. С такими мыслями я отрубилась. Правда, долго поспать не удалось. «Ритка, подъем!» До противности бодрый голос Натуси раздался слишком рано. «Отстань!» Я сунула голову под подушку. «Не отстану!» Натуся не только подушку отобрала, но еще и спихнула меня с кровати. «Время! Обед! Хватит дрыхнуть!» «Чудовище!» Простонала я с пола. «Выходной же!» «Да!» Сияла Натуся. «И надо провести его с пользой. Мы с Иркой уже обо всем договорились». И тут мне стало страшно. Эти две любительницы решили втянуть меня в авантюру. Попой чую. «Что вы задумали?» — с опаской спросила я. «Ничего», — хищно улыбнулась Натуся. Мы сейчас завтракаем, собираемся и отваливаем спа. Релакс там всякий, эпиляции, масочки. Я никуда не поеду», — решительно выразила протест. «Вы что, хотите, чтобы я выглядела как невесты в офисе?» «Ритка, девушка на охоте и ухоженная девушка — это две разные девушки», — наставительно произнесла Натуся. «Ничего кардинального, просто немного шлифовки. Давай, поднимайся». Схватив меня за руку, потянула на себя. Отвертеться у меня шанса не было, куда мне одной против них двоих. Накормили, одели и потащили наводить красоту к Иркиным знакомым. «Сейчас из тебя конфетку будем делать». Ирка мне совершенно точно угрожала. «Эх, перемены в жизни нужно встречать красивой. Аполлона нашла, должность новую дали, зарплату повысили, Сашу выгнала. Вот сколько положительных моментов». Спорить было бесполезно, пришлось подчиниться. Девчонки сами не отказались расслабиться. «Маник ей, ничего кричащего», — командовала Ирка. «Нам нужно стильно, а не заманушно, и коготки должны быть короткими. Масочки нам освежающие». Натуся тоже не отставала. «Массажик расслабляющий». Так что из салона меня выпустили только через несколько часов. Я даже вздремнуть умудрилась. Коварные подруги отправили меня домой одну, чтобы отсыпалась и отдыхала. Потому что в понедельник должна была явиться в офис свежей, как майская роза. Это дословно. Ну и ладно. День валяния в постели тоже хорошо. Позвонила родителям, обрадовала новой должностью и тем, что рассталась с Сашей. Новой должности они обрадовались, а уж мое расставание вызвало вообще шквал радостных возгласов. Да, дела. Попрощавшись с родителями, я растянулась на кровати. День тюлень подходил к концу. Я даже из квартиры сегодня не выходила. Навалялась, аж бока болят. Так что ничего удивительного, что в понедельник я пришла на работу отдохнувшей. Девчонки настаивали на платье, но я их в очередной раз не послушалась. Успела я притопать за полчаса до начала рабочего дня. Как раз хотела доделать кое-что, пока Воронцов опять меня не выбил из колеи. Сижу себе, пью кофе, стучу по клавишам. Ближе к 9 явился босс. «Доброе утро, Маргарита!» Улыбнулся так, что забыла, как дышать. «Вижу, выходные прошли у вас хорошо. Вы сегодня выглядите гораздо лучше». «Да, вы тоже ничего», — выпалила и прижала пальцы к губам. «Ох, Маргарита», — рассмеялся Аполлон. «Я знал, что у вас характер огонь». Он подошел к моему столу, уперся в него ладонями и, глядя мне в глаза, произнес: «А давайте перейдем на «ты».